Тарарарам, зубы болят. Тарарарам. Восемь властей менялось, восемь тарарамов. Первый тарарарам, второй, третий. Архип Архипов и инженерик этот метались по заводу, в цеха, на шахты, а в конторе вечером грандиознейший проект писали. Вырабатывали калибры и допуски нормализации. Веял по ветру черный дым Мартена и полыхало ночами в завалы домна. От цехов пошел скрежет железа. Умерла стальная тишина. Могуть энергично функцировать. По списку работающих заводов, имеющемуся у экспедиции по ознакомлению с тяжелой нашей индустрией, Таежево не значилось. Экспедиция заехала в Таежево случайно, проезжала мимо ночью, не собиралась остановиться и увидела горящую домну, и остановилась, и нашла Таежево одним из единственных. Там за тысячу верст в Москве огромный жернов революции смолол Ильинку, и Китай выполз с Ильинки. Пополз. Куда? Дополз до Таежева? Врешь, врешь, врешь. Днем в Москве, в Китай-городе, жонглировал котелок во фраке и с портфелем. И ночью его сменял Китай, небесная империя, что лежит за великой каменной стеной, без котелка с пуговицами глаз. Так что же, уже ли Китай теперь сменит себя на котелок во фраке и с портфелем? Не третий ли идет на смену тот, что могет энергично функцировать? Метель. Март. Ах, какая метель, когда ветер ест снег. Шоя, шоя, шоя. Гвиу, гвау, гвау, гвиу. Гувуз, гувуз. Главбум, главбум, шоя, гвиу, гау. Главбум, гувуз. Ах, какая метель! Как метельно! Как хорошо! Часть третья триптиха. Самое светлое. Над обрывом, над Волгою, Кремль с красными его развалившимися громоздкими стенами, кои поросли бузиной, репьями и крапивой. Последние дома, поставленные в Кремле при Николае I, каменные, большие, многооконные, белые и желтые, хмурые и величавы своим старобытьем. Улицы Кремля замощены огромными булыжниками. Улицы идут кривые, с тупиками и закоулками, и на углах церкви. Испепеляли Кремль многие зной и многие годы. Голые годы исходили булыжины мостовых. Россия, революция. Совы кричат по-человечьи жутко, по-звериному радостно. Сумерки, осень. В Кремле в башнях много сов. Сумерки в осень закрывают золотую землю, как вьюшка печную трубу. Ветер гудит в Кремле в закоулках. Гу-зима. И шумит крышное железо старых домов. Главбум. По пустым булыжинам в сером ветре идет человек в кожаной куртке. Ветер сметает желтые листья. Человек проходит Зарядьем, где разрушены торговые ряды, выходит за Кремлевский вал, где разрушена артиллерии белых стена —